мозгов, так много мозгов и так мало мыслей, так много имен, так много оков, так много мозгов и так мало смысла. Уже я сам уликой, тротуарной плитке ноги, ноги, ноги, ноги, птицы, ноги, вот и все мои тревоги.